Поднявшись по эскалатору, Чапаев встал в двух шагах от дежурных милиционеров, истово перекрестился и с надрывом произнес: «От нечистого это под землей, аки черти поганые кататься, сгинь лукавый!» Еще раз перекрестившись, он пошел к выходу, провожаемый ленивыми взглядами сотрудников правопорядка. Они даже не дернулись, чтобы остановить попа. Да, тезка был прав, на священнослужителей внимание стражей не распространялось. Впрочем, в Чапае погиб великолепный актер. При необходимости он мог перевоплощаться в одну секунду. А сейчас, даже за несколько часов томительного пути, водитель не догадался, что батюшка-то липовый. Бровкин на полном серьезе вел с ним религиозные беседы, сыпал цитатами из Библии, высказывал свое мнение по разным современным злободневным вопросам. Если бы дальнобойщик был атеистом, то после такой поездки его мировоззрение неминуемо изменилось бы. Но он и без этого веровал и тепло попрощался с пассажиром, приняв его благословение. В общем, ни у одного сотрудника милиции, коих в метро хватает, ни на миг не возникло сомнения в том, что они видят настоящего попа. Чапай не просто нацепил рясу, он полностью преобразился, даже лицо стало классически постным. А при виде девушек в коротких юбках он бросал на них осуждающие взгляды, ханжески покачивал головой, не забывая при этом искоса полюбоваться ножками. Бровкин выглядел стопроцентным попом. Выйдя из метро, он уверенно направился в нужную сторону. Рыцарь плохо знал этот район, но не сомневался, что быстро найдет нужный дом. Он вообще редко сомневался в правильности своих действий. Впрочем, не преодолев и сотни метров, Бровкин подкорректировал курс, направившись к хозяйственному магазину. С величавым достоинством прошел к нужному отделу, внимательно уставился на полки с электроинструментами. Молоденькая продавщица, с любопытством посматривая на нестандартного посетителя, проследив за его взглядом, вежливо поинтересовалась: «Вы хотите приобрести дрель?» «Хотел бы», – не стал скрывать Чапай. «Но не приобрету, цены у вас безбожные». «Но у нас бренд, лучшие производители», – пыталась оправдаться продавщица. «Тщетно». «Бесы твои производители! Нету православной церкви таких деньжищ, чтобы всякие бесовские хитрости по безбожным ценам покупать. Вот и думай теперь, голову ломай, как мне теперь без дрели сделать полезное дело?» «Могу предложить ручную, отечественного производства. Стоит недорого». «Сия неразумно», – возразил Чапай. «Сама-то подумай, как честному человеку сверлить руками, когда под сверлом все дергаться будет? Да еще и ор увечимый ирод может затеять пригнуснейший». «Какой ор?» – не поняла девушка. «Ох, и горе нам!» – вздохнул рыцарь. «Мрет русский язык, мрет. Вам бы только юбки покороче цеплять, кои в прежние времена гулящие жонки поддевать скоромились, не то чтобы в открытую этакую срамоту цеплять. А как русское слово услышите, так тотчас бельма свои приглупейшие выпучиваете. Все бы вам презентации да мастурбации». «Я...» «Не спорь со святым отцом», – нахмурился Чапай. «И это, паяльник мне дай». «Вам какой?» – поспешно спросила девушка. «Ох и дура! Ну какой еще может быть паяльник? Электрический вестимо». «Да, это я понимаю», – чуть не плача заявила продавщица. «Но они разные. На 40 ватт, 60, 100 есть...» «Хватит сорокой трещать, мне любой пойдет, лишь бы в жопу без помех пролез. И чтобы недорогой, наша церковь не богата». Девушка в полной прострации достала первый попавшийся паяльник. Да, этого клиента она запомнит надолго и будет очень часто о нем вспоминать. Жаль, что не всякий в такое поверит. Спрятав покупку в бездонном кармане рясы, Чапай покинул магазин, направившись на поиски нужного дома. Запутавшись в хаосе тесного квартала, он обратился к бабушкам, сидящим у одного из подъездов. «Благослови вас Бог, старушки! А не подскажете ли, есть ли на белом свете дом 68 и где его найти?» «Батюшка, а куда ж ему деться? Вон, прямо идите, за углом, налево. Первый дом и будет 68-й». «Спасибо вам, и дай Бог здоровья». «Ой, батюшка, а что там случилось? Умер кто?» «Пока нет, но все в руках Божьих», – уклончиво ответил Чапай и последовал в указанном направлении. К дому номер 68 рыцарь подошел окольными путями, издалека оценив диспозицию.